а предстояло сколотить еще с десяток клеток. Большой чайник чаю, обильно приправленного виски, немного нас подхлестнул, мы с лихорадочным воодушевлением продолжали свое дело, и, наконец, в половине третьего ночи забит был последний гвоздь и водворен на место последний зверек. Я заполз в постель и с ужасом вспомнил, что на утро мне надо встать в 6 часов, иначе я не успею вычистить клетки и накормить зверей, прежде чем на меня нахлынут новые. Следующий день был, если это возможно, пожалуй, даже трудней предыдущего, потому что бофутяне начали приходить, когда я еще не успел навести порядок в своем зверинце. Представьте себе такую картину. Я стараюсь поскорее вычистить клетки и накормить несколько десятков животных, а еще 2-3 в это время задыхаются без воздуха в каком-нибудь грязном мешке или колебасе и требуют внимания. Поневоле станешь волноваться. Я искоса поглядывал на все растущую кучу колебасов и корзинок на веранде, и мне чудилось, что количество клеток, которые еще надо вычистить, и животных, которых надо накормить, все растет. Под конец я понял, вот что, должно быть, испытал Геркулес, когда впервые увидел Авгиевы конюшни. Покончив с работой, я не стал сразу же покупать новых животных, а сперва вышел на верхнюю ступеньку лестницы и обратился с речью ко всем собравшимся бофутянам. За последние 2 дня мне принесли очень много добычи самого разного сложения, размера и обличья, — сказал я. Это доказывает, что бофутяне, безусловно, лучшие из всех охотников, с какими мне доводилось встречаться, и я им сердечно благодарен. Однако, — продолжал я, — всему есть предел. Они, наверное, и сами понимают, что я не могу без конца покупать у них добычу. Мне ее просто уже некуда девать. Поэтому я буду рад, если они воздержатся от охоты, скажем, 3 дня. А я пока сколочу еще клетки и добуду пищи для животных. Какой смысл покупать животных, — заметил я, — если они погибнут от того, что их негде разместить? Это будет пустая трата денег. Надо сказать, что африканцы — люди очень деловые, и при этих моих словах по толпе словно прошла рябь. Все закивали головами, и послышалось дружное «О-о-о-о». Теперь, когда они все поняли и дадут мне, надо надеяться, хотя бы 3-дневную передышку, я купил всех животных, которых мне принесли, и принялся сколачивать клетки. В 4 часа я кончил с клетками, и можно было передохнуть, выпить чашку чаю. Я облокотился на перила веранды, и тут дверь под аркой в красной кирпичной стене распахнулась, и появился Фон. Широкими шагами он направился ко мне через весь громадный двор. Одежды его развивались и шелестели на ходу. Фон озабоченно хмурился и что-то бормотал себе под нос. Несомненно, он шел ко мне с визитом, и я спустился по лестнице ему навстречу. — Я тебя увидел, друг мой, — сказал я учтиво. — Друг мой! — воскликнул Фон, завладевая моей рукой и тревожно вглядываясь мне в лицо. «Один человек сказать мне, что ты больше не покупать добыча. Это так?»